Глава 23. О том, что если враг прячется в сейф, то это очень хороший враг. Особенно если он сам, заперся изнутри, проглотил ключ и категорически не хочет никого пускать. Слава богу, этого никто не пытался отрицать. Более того, все трое разом загомонили, дружно объясняя недопонимающей еврейке ее глубинные заблуждения. Брать в руки оружие грешно. Грешно даже помыслить об этом, а уж вдвойне грешно служить в армии, почитать военные реликвии, гимн и государственную символику своей страны. Надо полностью отдаться учению свидетелей, раствориться в нем, принять его душой и сердцем, стать полноценным членом общины, чтобы в момент судного дня попасть в ограниченное число спасшихся праведников. Миловеллер подошел к Ивану сзади, но тот, приложив палец к губам, молча попросил не вмешиваться. Седой эльф без проблем отвернулся к своей самокрутке. Рахиль стояла с распахнувшимся ротиком, едва ли не падая под шквалом хлынувшей на нее информации. Что такое для бывшей военнослужащей Израиля бросить автомат, предать армию, порвать форму и дать возможность проклятым террористам залить кровью священный город и Иерусалим? «Ща я прозрела, пассивные антисемиты!» Галил в мгновение ока перелетел из-за спины в положение стрельба, стоя с упором приклада в плечо. «Значит, не служить, не брать оружие, не защищать своих? А я-таки почти вам поверила!» «Вы недопоняли!» — смущенно отступили женщины, а юноша дунул за подмогой. «Закройте ваш разум, отбросьте мысли, внимайте истине сердцем, мы объясним!» «Еще одно слово, и я стреляю на звук!» В прищуренных глазах израильтянки плескалась такая ярость, что свидетельницы предпочли послушаться. «Уходим!» — скомандовал Рахиль, кинув горящий взгляд на Ивана и Миловеллера. Эльф пожал плечами и первым потрусил в чащу по узенькой тропинке. Обе тетушки смотрели им вслед с нескрываемой ненавистью, но лишних движений не делали. Военизированная еврейка лично прикрывала отход. Лесной марш-бросок по пересеченной местности длился не менее часа, пока страдающий прокуренными легкими философ не взмолился о привале. По его словам, вербовщики обязательно бросятся в погоню, не в их правилах оставлять потенциального клиента, но в густом лесу у них нет ни малейших шансов, они заблудятся, плюнут и повернут назад. И вообще, лично ему все происходящее кажется несколько странным. Вот его, как эльфа, никто ни разу не пытался перетащить в свою веру. Может быть, Иван и Рахиль какие-то особенные, сами ухитряются находить проблемы на пятую точку буквально везде. — Угу, — отфыркиваясь, подтвердил казак. — Это наша суммарная планида. Еще Губанов писал в свое время: «Русь понимают лишь евреи». — Так и неужели? Хоть кто-то из ваших это признал? Ваня, я должна вам одно спасибо. — Ты должна мне один поцелуй, — резонно припомнил молодой человек. Израильская краса также честно развернулась и, зажмурив глаза, быстро чмокнула его в щеку. Подъясаул удовлетворенно хрюкнул, подтверждая, что расчет произведен полностью, после чего поинтересовался: — А мы, собственно, куда направляемся? Просто так, подальше? Или в каком-то конкретном направлении через пенек на северные мхи? — Просто так герои через лес не ходят. Я веду вас к исполнению вашей миссии. — Стоп! — разом скомандовал подозрительный подъясаул. — Почему ты ничего раньше не говорил? Ну-ка, что там у нас за миссия? — Меч святого Джона. — Рахиль, ты что-нибудь понимаешь? — Только то, что нас опять-таки куда-то тихо втравливают. «Мы идем в замок Рона Хаббарда за мечом святого Джона». Миловеллер встал на цыпочки и высокопарно возвысил тон, игнорируя протестующие возгласы наших героев. «Еще в винных подвалах Арт-Дурхоума, при светлом лике вечно рыдающей Нюниэль, при постыдной морде вершителя и свидетельстве всей эльфийской знати, я дал слово вернуть в наш холм давно украденный меч святого Джона Руэна». Его бессовестно выкрали у нас ученики и последователи Хаббардского международного университета, более похожего на неприступный замок, полный преступных лиц. 8 наших лучших юношей отправились возвращать его, но все 8 были околдованы и ныне являются самыми преданными адептами, цепными псами на страже меча. Верно сказано мудрейшими: «Пусть ничто не поколеблет поверхность горного озера, как ничто не наполнит великую пустоту в голове героя». «Ой, мама, я уже точно знаю, на что он нас подписывает». «Продолжай, дядя», — невозмутимо подтвердил казак. Рахиль едва не поперхнулась очередным предложением, но эльф, сухо кивнув другу, продолжил: «Если я верну меч святого Джона домой, то с меня снимут все обвинения, и мое право на руку принцессы будет признано безоговорочным. Это единственная надежда и последний шанс. Собственно, поэтому меня и отпустили. В смысле, опустили. В бочку». «Какой замок, какой меч, какая свадьба, с какого боку мне все это уперлось?» Разговаривая скорее сама с собой, начала задумчивая военнослужащая, но Иван поднял взгляд. «Мы дали ему слово». «Так и где, когда? Где контракт, обязанности сторон, реквизиты, подписи и печати? Почему их я не вижу? Ау!» «Хорошо, я дал слово». «Что хорошо, что хорошо? Ой, ну, конечно, да, я вас умоляю. Как это по-благородному, по-великодушному, по-казацкому? Он дал слово, а расплачиваться за проценты будет вечно крайнее еврейское меньшинство. Идите в задницу, Ваня, стойте! Я с вами». «Куда?» — уточнил подъясаул. «Так и не туда, куда вы только что вскочили», — устало огрызнулась Рахиль, и, убедившись, что последнее слово в очередной раз осталось за ней, заняла свое место в арьергарде. «Сколько топать до замка?» «Часа 2-3», — прикинул седой авантюрист и вновь повел друзей тайными, едва заметными лесными тропами навстречу очередным испытаниям духа.